Глава 30. На утро я встала ни свет ни заря. Нужно было подготовиться к торжественной встрече. Шон уже был в госпитале. Он деловито перемещался по больнице, давая указания по наведению порядка и подготовке больных. Вскоре внутренние покои лечебницы сияли от наведенного лоска. Убедившись, что сделали все, что смогли, мы с Шоном в его экипаже направились к городским воротам. Вельможные особы должны были прибыть с минуты на минуту. К этому времени у въезда собралась огромная толпа зевак, прослывших о прибытии столь высоких гостей. Люди разных возрастов, от детей до стариков, пришли сюда, чтобы увидеть и выразить свое почтение первым вельможам королевства. Здесь были представители всех слоев населения. Богатые купцы и ремесленники, бедные рабочие и крестьяне. Все они наряжались в свои лучшие одежды, выражая особое уважение к гостям. Женщины украсили волосы цветами и лентами, а мужчины надели яркие камзолы и шляпы. Эмоции и разговоры горожан сильно разнились. Кто-то тихо переговаривался между собой, обсуждая последние новости и слухи. А кто громко смеялся и шутил, пытаясь поднять настроение окружающим. Одни были полны надежды на то, что визит высоких гостей принесет городу благополучие и процветание. Другие опасались, что сановники могут ненароком потребовать новых даней в казну и лишить их последних средств к существованию. Но все были едины в том, что их город заслуживает уважения и признания, поэтому были готовы сделать все, чтобы сановники увидели это. С приближением процессии голоса стали затихать, и внимание сосредоточилось на дороге, ведущей к городским воротам. Вскоре показался кортеж. Процессию возглавляла пышная карета первого министра. За ним тянулась его свита. Далее ехал экипаж архиепископа с церковными гербами на дверцах. Кавалькада сопровождалась окрестными музыкантами-танцорами, которые слетелись в надежде на богатую поживу. Горожане приветствовали вереницу экипажей радостными криками и аплодисментами, всячески выражая свою преданность и любовь к светским и духовным властям. «Боже мой, наверное, сам Спаситель входил в Иерусалим с меньшими почестями», — иронично шепнул мне на ухо Шон, пристально следивший за процессией. Я мысленно поблагодарила судьбу за то, что моим избранником оказался не фанатик веры, а мыслящий человек со здравой долей сарказма. Въехав на территорию города, кортеж остановился. Первым его торжественно приветствовали бургомистр, члены правления и начальники стражников. С надлежащими церемониями они сняли шляпы и раскланялись. Их примеру последовали люди из простонародья. После приличествующих речей процессия прямиком направилась к цели их визита в нашу лечебницу. По улицам двигалось невиданное шествие. Событие было из ряда вон выходящим. Городу давно не приходилось принимать персон столь высокого ранга. Карета первого министра, украшенная гербами и флагами, символизировала власть и могущество королевского двора. Внутри кареты восседал сам первый министр и его ближайшие помощники. Из окон экипажа они внимательно оглядывали город, о котором прежде им вряд ли доводилось многое слышать. За каретой первого министра следовали всадники в ярких доспехах и с развивающимися знаменами, придавая процессии торжественности и величия. Карета архиепископа выглядела даже роскошнее экипажа первого министра. Она была украшена золотом и самоцветными камнями, обита дорогими тканями. Архиепископ ехал по городу и, приоткрыв дверцу, благословлял жителей и бросал милостыню в толпы сгрудившихся на пути бедняков. Сопровождавшие кортеж музыканты и певцы играли на своих инструментах во всю мощь, создавая праздничную атмосферу. Жители, не успевавшие встретить процессию ворот, стояли вдоль дороги, низко кланяясь высокопоставленным особам. Наконец, вся эта шумная вереница достигла стен госпиталя. В воротах гостей уже встречали наши доктора в сопровождении монахинь. Первым в больницу, как и следовало по этикету, провели королевского министра. Премьер, лорд Джеффри де Варневиль, был деятелем, слава которым, как и человеке большой учености, долетела до самых дальних уголков королевства. Это был мужчина в расцвете лет, высокого роста, с благородной осанкой и проницательным взглядом. Он обладал безупречными манерами и мог искусно рассуждать на любые темы от политики и экономики до искусства и философии. «Так значит, это и есть то богоугодное заведение, о котором наслышаны даже во дворе самого Его Величества? Похвальное начинание, достойное добрых христиан. Мы сочли своим долгом воочию увидеть этот приют. Кто же явился его вдохновителем и кому обязаны мы своим посещением?» К министру почтительно приблизился Фред, как старший в больнице. Он отвесил подобающий поклон и с гордостью ответил. «Да будет известно высокородному лорду, что заслуга в создании нашего общего детища принадлежит моему наставнику доктору Шону Портеру. Мы же его скромные ученики, представленные госпиталю местными властями». Шон поспешил представиться визитерам лично. «Действительно, идея принадлежит мне», — сообщил он, почтительно поклонившись. «Но без покровительства здешних властей в лице нашего славного главы города Мы бы не справились со столь высокой миссией. Шон поистине был дипломатом от Бога. Услышав эти речи, бургомистр расплылся в довольной улыбке и бросился с поклонами к вельможе. В беседу вмешался стоявший по правую руку от премьера архиепископ Кентерберийский. Духовный глава Англии был одним из самых влиятельных людей в королевстве. Внешность архиепископа соответствовала его высокому положению. Его одеяние, мантия, палий и митра привлекали внимание искуснейшим пошивом и сверкающими драгоценными украшениями. Торжественный образ дополняли кольцо, посох и крест, символы власти и служения. Пастырь вел себя максимально торжественно и пафосно. Учитывая мой опыт общения с духовенством, я с недоверием отнеслась к нему. Услышав это, Шон поспешил дать знак старшей сестер милосердия Агнессе. Перекрестившись, та почтительно приблизилась к архиепископу, приняла его благословение и приложилась поцелуем к руке. «Правда ли, что в этих стенах несут долг послушания достойные сестры монастыря святой Урсулы?» — спросил глава церкви с важным видом. «Ежели так, то это великое благо для вашей обители, ибо никакое деяние не может считаться богоугодным, коли в нем не принимают участие слуги Христовы. Ваше святейшество изволит говорить правду. С благословения матери-настоятельницы мы, невесты Христовы, исполняем здесь свой долг по отношению к страждущим. Молитвами святых отцов и благодаря щедрым пожертвованиям благородных лиц множество недужных исцелились в этих стенах во славу Божию и на попрание козней дьявольских». Духовный чин милостиво кивнул и направился внутрь госпиталя. За ним последовали министры со свитой и остальные сопровождающие. В ходе визита премьер, подтверждая слухи о мудрости и учености, задавал Шону дельные вопросы, а также показал глубокие знания в области медицины. Вопреки нашим с Шоном опасениям, визит не затянулся надолго. Сановники обошли палаты, где пациенты наперебой благодарили нас за лечение и помощь. Архиепископ благословлял больных, а следовавшие за ним служки окропляли кровати и стены святой водой. Наконец, обход закончился, и по приглашению бургомистра гости направились в ратушу на торжественный прием. «Ох, Лира, дорогая!» — успел шепнуть мне Шон. «Я не смогу отделаться от участия в пиршестве, хоть и устал от пышных речей и длинных церемоний. Но ради нашей идеи я готов все это вынести. И да, кажется, ты была права. Тучи над нами пока не сгущаются». Жених поцеловал меня на прощание и удалился сопровождать кортеж в ратушу. «Кажется, пронесло», — облегченно выдохнула я вслед. Так завершился визит первых лиц королевства в стены нашего детища. Погостив пару дней, гости двинулись назад в столицу. В эти дни город жил торжественными встречами и приемами. Шон, по долгу создателя госпиталя, обязан был везде сопровождать гостей. Мы совсем не виделись. Наконец, чиновники с миром убрались, и ажиотаж, вызванный их визитом, понемногу стал спадать. Жизнь стала входить в свою прежнюю колею. В один из дней отец позвал меня к себе для важной, по его словам, беседы. Ласково приобняв меня и явно смущаясь, он произнес: «Дочка, хочу поведать тебе, я решился на самый важный шаг в своей и твоей жизни.